В городе происходило что-то немыслимое. Что именно и почему, Морозов не знал, да и не особо хотел знать. Возникала зыбкая догадка, скорее даже ощущение, что кто-то могущественный, огромный и жестокий погрузил его, а может быть и всех людей на земле, в сон на черт знает сколько лет, а потом разбудил, пинком, выкинул в мир, который уже привык жить без человека. От этой мысли в грудь вполз совсем уж первобытный, необъяснимый дикий страх. Несмотря на то, что Игорь уже перевел дух, сердце заколотилось с новой силой, затрепыхалось в груди перепуганным зверем. Морозов поднялся, выбрел на старые трамвайные рельсы. Трава практически полностью скрывала пути, однако идти здесь было сравнительно легко. То тут, то там проглядывали ржавые железяки, так что ориентироваться было легко. Игорь неожиданно понял, что не помнит названий некоторых улиц. Таблички давным-давно упали и истлели. Часть домов обветшала и обрушилась, часть была изуродована настолько, что узнать их было очень трудно. От резиденции Ильмарина, которая при Советском Союзе была машиностроительным заводом, остались одни руины. Стадион, расположенный неподалеку, густо порос молодыми, но уже крепкими липами. Все было незнакомым, диким. Давно, когда у Игоря и Лены был, как говорится, конфетно-цветочный период, Морозов ночью возвращался от девушки, проходил эти пути за пару часов, от начала до конца. Сейчас он двигался медленно, осторожно, постоянно озираясь и глядя под ноги, словно боясь наступить на гадюку или провалиться в заброшенный колодец. Колодцы, к слову, встречались. На дороге там и тут темнели разверстые пасти канализационных люков. Кому понадобилось выдирать чугунные крышки? Для чего? Неизвестно. К одному из таких люков Игорь подошел, чтобы заглянуть вглубь. Но от дыры так пахнуло тухлятиной, что Морозов шарахнулся прочь и больше к колодцам не совался. Добравшись до железнодорожного вокзала, Игорь остановился и прилег в кустах. Постарался рассмотреть, что происходит в развалинах. На первый взгляд никакого движения не наблюдалось, но при этом было заметно. Кто-то успел там поработать. Крыши у здания вокзала не было, как и у многих домов, но весь мусор, обломки, камни, стекла был вынесен наружу и свален таким образом, чтобы образовать вал вокруг уцелевших стен. Сгоревший остов при вокзальной гостинице также был укреплен. Поверху черных стен шел самопальный частокол. Тут жили люди. Игорь не стал переть напролом по трамвайным путям, что проходили совсем рядом с вокзалом, а обошел укрепление стороной, просыпавшимся кварталом, где когда-то стояли старые дома. От многих остались только печные трубы. Единственной уцелевшей постройкой оказался бывший райком комсомола. Квадратное здание с выбитыми окнами и раскуроченными решетками. Обойдя вокзал, Игорь вернулся на трамвайные пути. Вздрогнул от неожиданности, замер. Ей было лет 11. Вместо одежды на девочке висел рваный балахон из полиэтилена, в прорехах которого виднелось голое тело. Девочка рылась в кучке хлама. Морозов переступил с ноги на ногу. Он не собирался пугать девочку, но под ботинком предательски хрустнул камень. Девочка мигом упала в траву, перекатилась, подхватила палку и замерла, зло глядя на Игоря. «Тихо, тихо». Он выставил вперед руки. «Все нормально». Под полиэтиленом вздымалась худая грудь. Волосы девчонки, когда-то светлые, свалялись и теперь походили на сантехническую паклю. Босые грязные ноги были напряжены. Видимо, она в любой момент была готова задать стрекача. «Я ничего тебе не сделаю». Игорь медленно развел руки в стороны. «Только не кричи». «Мине перса», — выплюнула девочка и нырнула в дыру в старом заборе. «Пошел в задницу». Эстонский. Тут и далее примечание автора. Загрохотало. Посыпалась кирпичная крошка. Игорь осторожно подошел ближе, заглянул в отверстие, но там уже никого не было. «Вот и поговорили», — пробормотал он, потом громко позвал. «Эй, ты! Где родители?» Никто не ответил. «Они что тут, одичели?» — хмыкнул Морозов себе под нос. Кто они, Игорь не знал, просто рассуждал вслух. Странное поведение девчонки ему совершенно не понравилось. Сводя воедино происшествие в порту, баррикады и укрепления на улицах, разграбленные магазины, получалось, что закон и порядок в городе, а то и во всей стране, рухнули. На гражданскую войну, впрочем, это не было похоже. Происходящее скорее напоминало одичание. Игорь присел в траву около дыры в заборе, куда сбежала девчонка, и открыл бутылку с остатками коньяка. Хлебнул, но припомнив, как резко его развезло в прошлый раз, тут же закупорил. «Чего ж ты там искала?» — нахмурился Игорь, глядя на хлам, в котором рылась девочка. Он поднялся и подошел к разбросанному барахлу. Какие-то вещи девочка успела отложить в аккуратную кучку. Видимо, собиралась забрать с собой. Что-то отшвырнула подальше. В аккуратной кучке обнаружились пластиковая расчёстка без половины зубов, выцветший лоскут ткани и позеленевшая от плесени кукла Барби. Вот и все детское богатство. Морозов не стал трогать отложенное. Разворошил ногой большую кучу, выдернул оттуда желтый кусок пластика и с одной стороны красную машинку. А ведь точно, раньше здесь стоял ларек с игрушками. Девчонка искала то, что когда-то казалось ей очень важным. И она ценила эти вещи даже сейчас, в жутком, исковерканном мире. Гребешок, тряпки, куклы. Игорь автоматически, сам не осознавая зачем, сунул в карман машинку. Двинулся дальше. Странная, одичавшая девчонка убежала, ей уже не помочь. К тому же похоже, что она лучше него ориентируется в ситуации. Тут с самим собой бы разобраться. Шагая по бывшим рельсам вглубь района, Игорь поглядывал по сторонам. Единственной территорией, не так обильно поросшей зеленью, оказалась промзона. Там, где тонны щебенки были залиты сотнями литров масла, бензина, солярки. Трава, кустарник и деревья принимались плохо. За сгнившим забором торчали верхушки ржавых железнодорожных цистерн и сухогрузов. На мосту замерцала выцветшая и облупившаяся электричка. Откуда-то издалека доносился тоскливый скрип железа. Впереди, за обветшалым, но все еще крепким зданием бывшего завода «Стандарт», виднелись остатки дизельного локомотива, ушедшего в сторону на развилке и жестко въехавшего в состав, стоящий на соседних путях. Будто диспетчер вовремя не перевел стрелку. Мертво и страшно, а еще очень необычно. Напрашивались странные аналогии. Паром, на котором он пришел в себя, стоял в порту, но не так, как должен был стоять, пришвартованный с протянутыми причальными трапами. Корабль словно бы насадился на бетонное ограждение, получил пробоину, наглотался воды и плотно сел на дно. Два поезда столкнулись, будто автоматика подвела. Диспетчер не заметил неверно переключенной стрелки, а машинист даже не подумал затормозить. Паром, поезда. Корабль словно бы лишился капитана и, возможно, всей команды, и вошел в порт в прямом смысле слова. Машинист дизельного локомотива не затормозил, хотя наверняка мог бы. Судя по картине столкновения, скорость была небольшая. Не доглядели? Ни машинист, ни диспетчер, ни капитан? Вряд ли. Столько совпадений за раз не бывает. Получалось, что люди выключились. От посетившей догадки Игоря прошиб озноб. А что если и правда? Люди не умирали, а именно выключились. Как вскипевшие электрочайники. Щелк, и нет человека. А потом кто-то нажимает на кнопку. Бац! И человека возвращают на то место, где был. И он снова открывает глаза. А пока он спал... Морозов притормозил. Посмотрел вокруг по-новому. Если допустить, что его сумасшедшее предположение верно, все выглядит уж намного осмысленнее и логичней. Получается, что люди то ли исчезли неведомо куда, то ли выключились. А мир все то время, пока они где-то пропадали, жил, двигался, зарастал зеленью, ломался. Правда, это никак не объясняло хаоса, который происходил вокруг сейчас. Полуголые, нищие девчонки, разграбленные магазины, баррикады. Словно и не было многих лет порядка, государства, главенствующей роли закона. «Как будто одичали», — повторил Игорь. В голове с новой силой закружили вопросы. Даже если предположить, что все население Эстонии куда-то делось, почему же, вернувшись, люди не постарались устроить все по-прежнему? Или там, где они все были, произошло тотальное отупление и озверение? «Одичали», — в третий раз повторил Морозов и поймал себя на том, что повторяется. «Надо поискать еду». Он помнил, что неподалеку, возле трамвайных путей, раньше был продуктовый магазинчик на первом этаже дома. Чем черт не шутит, а ну как там осталось чего? Не могли же в раз обезумевшие эстоноземельцы все разграбить? Игорь поискал глазами нужный дом и, свернув с трамвайных путей, направился к магазинчику. Голод уже всерьез тянул в желудке и быстро отбирал силы. На работе он привык терпеть, когда хотелось есть. Экономил, да и времени не всегда хватало, чтобы нормально пообедать. Один раз за смену перекусил – хорошо. Вечером макарон с тушенкой навернул – вообще порядок. Но сейчас слабый заряд, который он получил от растворимого супа, иссяк окончательно. Во что бы то ни стало, нужно было поесть. Запах Морозов почувствовал, еще не дойдя до дверей. Поначалу сладковато-терпкий, смутно знакомый, ненавязчивый. Но как только Морозов распахнул покосившиеся створки, вонь тошнотворной волной ударила в нос. Игорь попятился, из-за двери метнулись серой тенью крысы. Согнув руку в локте и прикрыв нос, Морозов осторожно зашел внутрь. То, что он увидел, ударило по нервам, как молот по наковальне. Желудок подпрыгнул к самому горлу. Морозов зажмурился, пережидая спазм. Потом медленно открыл глаза, стараясь дышать мелко и редко. Под потолком, раздувшись и источая зловоние, висел труп. Наверное, хозяин лавки или продавец. На мертвеце болтались ошметки белого фартука. По углам шныряли взбудораженные появлением незнакомца крысы. Для прожорливых грызунов пришел праздник. После стольких лет вернулись люди, а значит, вернулась еда. Мертвец едва заметно покачивался. Он висел к Игорю спиной, за что Морозов был ему даже по-своему признателен. В другой ситуации одного этого зрелища было бы достаточно, чтобы бежать из магазинчика, куда глаза глядят. Но не теперь. Теперь у Игоря был мотив. Он зверски хотел есть. А на полках магазина он заметил подёрнувшиеся плесенью, но не лопнувшие цилиндры. Консервы. Рот наполнился слюной, несмотря на жуткую вонь и омерзительный вид. На полках стояли пирамиды из банок. Этикетки давным-давно облезли, но сами жестянки, судя по всему, выдержали проверку временем. Игорь пошел вперед, споткнулся о валявшийся табурет, упал, вскочил, зажимая нос. Отчаянно хотелось дышать, вдохнуть полной грудью, но он понимал, чем это может кончиться, и изо всех сил сдерживался. Морозов прихватил столько банок, сколько сумел, нагрузил их, как поленья, на сгиб руки. Выскочил на улицу и только тут позволил себе глубоко вдохнуть. Вонь дернула в ноздри, будто не хотела отпускать. Игорь отбежал от магазинчика, кинул банки на траву и задышал часто-часто, выгоняя запах. Когда более-менее полегчало, он стал суетливо перебирать консервы. Ножа-то не было, чем открыть, а железку? На одной из банок мелькнул лепесток ключа. Морозов, не раздумывая, потянул. С негромким хлопком крышка отскочила в сторону. Игорь резко выдохнул и отбросил банку подальше. От ее содержимого воняло немногим лучше, чем от покойника. Сразу он не обратил внимания, зато теперь, приглядевшись, заметил, что все банки немного вздулись на основаниях. Странно, что те, на которых был ключ, вообще не взорвались. В голову противным призраком втекло полузабытое слово «бутулизм». «Чёрт!» — крикнул Морозов и швырнул банку в витрину магазина. Чудом сохранившееся стекло побежало трещинами и с хрустом осыпалось на траву. Среди осколков мелькнуло упитанное серое тельце. «Чёрт вас всех дери!» Игорь встал, пнул от досады банки. У одной от удара лопнула крышка, и вонючая жижа брызнула на траву. Морозов некоторое время собирался с духом, затем несколько раз глубоко вздохнул, прикрыл нос и снова вернулся в магазин. Суеверно, стараясь не поворачиваться к покачивающемуся трупу продавца спиной, Игорь залез на ветхий прилавок. Все полки были пусты. На том месте, где когда-то стояли пакеты с крупами, теперь лежала труха и мышиный помет. Соль большим окаменевшим комком лежала на полу. А может, это была не соль, а сода или еще что-то похожее. Разбираться Морозов не стал, консервные банки больше не трогал. Собравшись в тускло освещенную из притолочного окошка подсобку, он шарахнулся от холодильника со стеклянной дверью. Что там когда-то лежало, выяснять не хотелось. Было видно, что тут побывали до него. Но, скорее всего, висельник отпугивал грабителей, поэтому выносили, что попадалось под руку, тщательно не искали. Но сейчас Игорю нужно было поесть. Голод сделал его терпеливым. Подсобку Морозов обследовал методично и тщательно, ведь здесь могло сохраниться что-то, ускользнувшее от взгляда предыдущих посетителей. И действительно, усилия Игоря были вознаграждены. Перекопав кучу хлама, он обнаружил пластиковый ящик, с одной стороны погрызанный мышами. Разодрал. Внутри, среди помета, пуха, птичьих косточек и прочего убранства мышиной квартирки, нашлись несколько пачек быстрорастворимых супов, вермишель и борщ. Плюс два бомж-пакета с сушеными макаронами. Отчего их не сожрали вездесущие грызуны, было неясно. То ли не успели, став добычей более крупного хищника, то ли не унюхали, то ли побрезговали. Говорят же, что многое из того, что ест современный человек, животное обходит стороной, боится отравиться. В придачу к найденному на верхней полке обнаружилась пачка чипсов. Наверное, их не заметили последние магазинные визитеры. Воодушевленный, Игорь снова облазил весь магазин, нашел заваленный рухнувшими полками люк в подвал, но там было темно, да и, кажется, воды по пояс. Зато под прилавком нашлась большая бутылка с минералкой. На этом Игорь решил поиски закончить. Найденное добро он сложил все в тот же пластиковый ящик и вытащил на улицу. Не желая торчать на виду перед разгромленным магазином, Морозов отошел подальше, поймал себя на том, что воровато озирается. Несмотря на царивший вокруг кошмар, он никак не мог отделаться от ощущения, что, обыскивая магазин, делает что-то незаконное, неправильное, за что его могут наказать. Кто? Игорь не знал.